Отпуск. Отцу Игнатию отпуск выпал сразу после крещения. Летом в монастыре отпусков не давали. Летом вся округа заполнена дачниками, да еще каждый день туристы на огромных автобусах, так что народу в храме битком. На исповедь очереди. Кроме того, летом стройка, ремонт, тут красить, там копать, дня не хватает. Потому отпуска только зимой. Езжай куда хочешь, благословил настоятель. Деньги у казначея возьмешь. Отец Игнатий поблагодарил, но сказал, что ехать ему некуда. А раньше ты куда ездил? Домой, к сестре. Ну? Она ведь померла. Помните, вы молились о упокоении рабы Божией Ефросинии? Настоятель вспомнил. Было такое. Племянники дом продали, так что ехать теперь мне некуда. Прошло еще несколько дней. Отец Игнатий по-прежнему ходил на братский молебен, пел на клиросе и про отпуск не думал. А настоятель думал. Он был заботлив. Но молод и не понимал, как можно отказываться от возможности сменить обстановку, отвлечься, отдохнуть. Он объехал все святые места земли, теперь осваивал не святые, хотел, чтобы иеромонах Игнатий, старейший насельник монастыря, хотя бы выспался. И по молитвам отца-настоятеля дело сдвинулось. Помог слесарь Володька. Вообще-то он был кандидатом наук и занимался прежде ракетами «воздух-воздух», из-за чего, собственно, в процессе разорения страны и пострадал. Помучившись без работы, уехал в деревню и подвязался теперь на ниве монастырского водоснабжения. Володька был родом из Псковской области и каждую зиму ездил туда за рыбешкой, чтобы подкормить братью перед Великим постом. «Поедешь рыбачить», — сказал отцу Игнатию настоятель. «Как благословите, но обязан признаться, что не умею», — возразил старый монах. «Почему не умеешь? Ты же в молодости был этим... кем? Ну, моряком?» «Матросом. Старшим матросом, на эскадренном миноносце. Палубу драил, а рыбачить не довелось. Так что не умею нисколько». «Вот и плохо, вот и неправ. Апостолы умели, а ты отказываешься». «Ну да ладно. Володька научит и указал на водопроводчика». «Так кто ж апостолы? У меня и облачения должного нет. Кладовщик выдаст. А у келаря возьмете сухой паек на неделю. К сретению возвращайтесь». Кладовщик принес валенки, тулуп, ватные штаны, шапку-ушанку и теплые рукавицы. «В таком виде, батюшка, вы будете натуральнейший Дед Мороз». Потом сходил еще раз, чтобы добавить серебристый ящик. «А это что?» — поинтересовался отец Игнатий. «Вам сидеть», — отвечал кладовщик. «Меня за этим специально в рыбацкий магазин посылали». Под утро отслужились братья и молебен о путешествующих, келарь загрузил в машину продукты, и отпуск начался. Машина у Володьки была большая, иностранный пикап. Летом он снимал с кузова крышу и возил, как в грузовичке, мешки с цементом, кирпичи, водопроводные трубы. А сейчас кузов был тщательно вымыт, застелен линолеумом и закрыт. «Куда едем-то?» — спросил батюшка, когда выехали на трассу. — «Город Себеж. Слыхали когда-нибудь?» — «О, — удивился отец Игнатий, — конечно, слышал. Отец мой во время войны ногу там потерял. Как начнет протез прицеплять, сердится. Съезди в Себеж, поищи ногу». Протез неудобный был, надоел ему. А я так и не сподобился. — «Ну, может, теперь найдем? — улыбнулся Володька. — Да она уже лет 30 отцу без надобности. Нет, 35. У нас там, где не копнешь, всюду косточки. Рельеф сложный. Озера, реки, ручьи, холмы, овраги, перелески. Там сотню танков в бой не бросишь. Да и бомбить не разберешься кого. Так что больше лоб в лоб. Перед Себежем свернули на грейдер. Миновали несколько полуживых деревень и, наконец, добрались до последней, где дорога заканчивалась. Володька предварительно связывался с кем-то из земляков по телефону, и потому возле избы было расчищено место для автомашины, а сама изба слегка протоплена. Затопили еще разок и русскую печь, и голландку, принесли воды и стали обустраиваться. На стене в рамочке под стеклом висела свадебная фотография Володькиных родителей, которые теперь состарились, жили у сына и, случалось, захаживали в монастырь на богослужение. Протопив печи, рыбаки помолились и улеглись спать. Постели были холодноваты, однако вовсе не это обстоятельство помешало отцу Игнатию выполнить благословение настоятелей и отоспаться. Большая серая крыса, поселившаяся в пустовавшей избе и считавшая себя единоличной хозяйкой, совершенно не ожидала гостей и всю ночь встревоженно металась по комнатам. Володька зажигал свет, крыса исчезала. Гасил, она снова начинала топать, чем-то шуршать, что-то грызть. Затихла крыса, когда рассвело. «Всякое дыхание дохвалит Господа», — оценил батюшка прошедшую ночь. Отправились на озеро. Просверлив лунки, Володька дал отцу Игнатию удочку, дождался первого пойманного окунька и ушел. Надо было объехать знакомых мужиков на предмет рыбных закупок. Было пасмурно, тихо и совсем не холодно. Это делало рыбалку приятной и легкой. До полудня окуньки и плотвички клевали весело. Потом клев прекратился. И отец Игнатий задремал, стараясь сидеть прямо, чтобы не упасть с ящика, купленного специально. Иногда открывал глаза, проверял удочку и вновь погружался в сон. Уже темнело, когда на лед вышел мужичок. Наверное, тот самый Никола, который и протопил избу. Других мужчин в деревне не оставалось. Он направился вдоль камышей, чтобы, как объяснял Володька отцу Игнатию, установить жерлицы на щуку. Следующая ночь оказалась еще тревожнее. Крыса носилась не только по полу, она запрыгивала на кровать, явно пытаясь выгнать людей из дома. Зажгли свет. «А вы говорите, всякое дыхание», — горестно произнес Володька. «Не ропщи», — сказал батюшка. «А я и не ропщу. Еще как возроптал. Ну так она ж спать не дает». «Поеду завтра по деревням искать крысоловку». «Не надо крысоловку, лучше кошечку. На пару дней. У нас отец-настоятель, когда ему ремонтировали покой, жил в старой баньке. Как только появлялись мыши и крысы, он брал на денек-другой кошечку из коровника, и те уходили. У Николы есть кот, но его в руки не возьмешь и в чужой дом не затащишь. Прозвание у него «Изверг». А потом он все время в командировках. Я сегодня видел его где-то далеко отсюда». «Нет, нужно что-то более снисходительное, чтобы, значит, снизошла до наших надобностей и претерпела перемещение. То-то и оно, что снисходительное. Вот у родителей жила здесь молоденькая кошечка, но когда я их забирал, кошку выпросил двоюродный брат, так она теперь в соседней деревне». «Это может и снизойти», — задумчиво произнес отец Игнатий. «А что, может», — согласился Володька. Они приехали в соседнюю деревню затемно. Двоюродный брат встречал их еще в трусах. «Нам бы кошечку», — попросил Володька. «Взаймы», — добавил отец Игнатий, — «на пару деньков». «Это можно», — сказал брат, зевая. «Зовут ее Мурка, но прошу обратить внимание, возвращать придется с процентами». И принес пузатую кошку деревенской породы, которая определенно была на сносях. «Берете?» «Берем», — переспросил Володька у батюшки. «Берем». Благословил отец Игнатий. Привезли кошку в родную избу, осторожно спустили на пол. Постояла она на раскоряченных лапках, постояла, да и пошла прямиком к продавленному дивану. Глянула за диван и мяучит. Володька отодвинул мебельную реликвию, а там дыра в полу. Подмели за диваном, постелили чистый половичок, и Мура вытянулась во всю длину, чтобы, значит, не мешать брюшку. Рыбачили вдвоем и наловили много, даже Володька, и тот удивлялся. «Ничего себе! Отродясь, только не налавливал! Надо, батюшка, всякий раз приглашать вас с собой!» Вечером отец Игнатий, читая правила, уснул. Хорошо еще, что на коленях, падать было невысоко. Однако в эту ночь рыбаки выспались. Ни единого шороха никто не слышал. Проснулись поздно, окна солнечные и в ледяных узорах. Подморозило, стало быть. Когда вышли из дома, батюшка показал Володьке крысиный след, который уходил в сторону брошенного скотного двора. Володька поехал скупать у мужиков рыбу, а отец Игнатий продолжил промысел самостоятельно. На завтра тронулись в обратный путь. Сначала завезли снисходительную кошечку, которая крысу выгнала и проценты при себе сохранила, одарили ее пакетом свежемороженной рыбы. У какой-то деревни остановил мужичок. Добавил в кузов большую щуку, пару огромнейших окуней и полмешка мелочевки. Володька был, кажется, вполне доволен. и товар приобрел, и земляков хоть немного утешил, а то ведь по деревням теперь никаких заработков нет, люди в мертвецкой нищете прозябают. Отец Игнатий тоже находился в благом расположении. Ему было приятно, что съездил не зря и пусть ничтожную, но пользу принес. Глядишь, из его окуньков братья сварят ушицу. А еще приятнее было от того, что гулянка закончилась. За эти дни он истосковался по монастырю, по своей келье и укорял себя за то, что в разговоре с отцом-настоятелем не проявил убедительности. В следующий раз на колени перед ним упаду, только бы не отправлял в отпуск. «Отпускаете? Суета несусветная!» И более ничего.